Прошло чуть больше месяца с тех пор, как двухголовые мутанты взяли штурмом склад. Вик буквально умирал от голода. За все это время ему посчастливилось пожевать гнилых кореньев и похрустеть дюжиной мега-муравьев. Сейчас он сидел на обломке железобетонного каркаса и всерьез подумывал над тем, чтобы отрезать себе либо мизинец, либо руку по локоть. Голод требовал от него второго. Любовь к своему телу требовала лишь мизинца. Трезвый разум молил отказаться от обеих идей, собрать волю в кулак и попытаться найти что-нибудь съестное. Кто знает, быть может, именно в соседнем навале кирпичей и битой штукатурки спрятана баночка тушенки. Правда, трезвый разум весьма нетрезв в подобных ситуациях. И вообще, что такое трезвый разум? Разум никогда не бывает трезв в силу чисто субъективных человеческих факторов. Так палец или руку по локоть? Вик крепко сжимал перочинный ножик карлика. Да, этой штуковиной весьма проблематично будет резать по локтю. А вот палец за пальцем вполне даже. «Крак-крак!» — поздоровалась псевдоворона. «Чего?» — опешил Вик. «Крак-крак!» — повторило уродливое создание. Оно без страха ползало невдалеке от Вика, роя землю лапкой. Оно искало пищу. Вик некоторое время зачарованно наблюдал за псевдовороной, которая в разгаре охоты приближалась к нему все ближе. «Кракарак!» — радостно чирикнула тварь, выковыряв из земли трупную личинку. «Кракарак, твою мать, в жопу!» — рявкнул завистливый Вик и всадил лезвие перочинного ножика аккурат в средний глаз мутанта. Псевдоворона для порядка побилась в конвульсиях, пошипела, да и издохла. Свой палец или свежее мясцо? «Никогда не ешьте псевдоворон», — предупреждали чуть ли не все записки скитальцев, которые Вику посчастливилось добыть. Что ж, это похвально — слушаться советов знающих людей. Хотя настолько ли эти люди знающие? В одном блокноте Вик вычитал, что псы боятся громкого улюлюканья. Мол, начнешь голосить, и будь рядом хоть стая голодных псов, все наутек пустятся, поджав узловатые хвосты. Вик попробовал поулюлюкать на пса. Еле ноги уволок. А, к примеру, совет в полдень спуститься в кротовью нору. Мол, днем, особенно когда солнце в зените, кроты не представляют опасности. В это время они могут принять вас за своих детенышей или что-то вроде того. Бред! Разумеется, Вик не стал проверять эту теорию личным примером. Вероятнее всего, поэтому он оставался по-прежнему живым. Нет, все же, почему бы и не рискнуть? Все равно палец жалко отрезать, да и сильно ты им наешься этим пальцем. Вик общипал перья с тушки. Оранжеватое бугристое тельце с одной стороны отвращало, с другой заставляло выделяться слюну. Голод взял верх. Вик не стал разводить костер, откусил сразу. Тоненькие косточки и хрящи хрустели на зубах. Оранжевая жижа крови текла по подбородку. На вкус твердое псевдоворонье мясо напомнило зеленую картошку. В принципе, вполне себе и... Не прошло и минуты, как съеденное вырвалось обратно. Но спазмы желудка не проходили. Вик отхаркивался слизью. Ему показалось, что вот-вот его вывернет наизнанку. Пожалуй, вывернуло бы. Съешь, Вик, больше. Сознание затуманилось, словно какой-то партизан подбросил газовую шашку в голову. И вот уже Вик лежит на земле, бьется в лихорадке. Зеленые человечки. Их много. Они любят глодать кости мамонтов. Псевдовороны в оранжевых сапожках отплясывают кан-кан на могиле. Хоботы. Вокруг одни только хоботы и хоббиты. карлик в кожаной куртке и шлеме тычет фак. Поле, усеянное черепами псов. Взмахи исполинских перепончатых крыльев сдувают эспантоны. Звон колоколов. Дирижабль из крокодиловой кожи парит над кислотными облаками. Из краснозема пробиваются кровавые колосья. Невменяемый жнец косит их. С каждым упавшим колосом обрывается чья-то жизнь. Души срубленных в борьбе за кровь земли существ закованы в кандалы безразличия выживших. Стая волков мчится по автостраде. Стая людей мчится по автостраде. Стая леммингов мчится по автостраде. Автострада мчится по телам мчащихся. Заклинание произносит бородатый колдун. Он желает вызвать уранового гиганта. Он хочет подчинить искру атома. Звон колоколов. Плутониевые грибы очень хорошо растут в крупных городах. Отличный климат и великолепная подпитка. Прекрасные перспективы для недолюдей. Пятикантропы выползают из пещер. Псевдоорел парит над радиоактивной пустыней. Зеленые человечки любят купаться в токсичных озерах. Из-под земли выбираются на свет недобожий люди в противогазах. Закусив губу, женщина рожает мутанта. Длинные коридоры из ниоткуда в никуда. Рог изобилия покрылся язвами. Дискретно-импульсный анализ квантовых частиц. Западный ветер приносит восточные холода. Поверх трупов уютно лежит толстый железобетонный ковер. Архангел давно уже не спускается на землю. Звон колоколов. Его здесь вполне могут принять за что-то съестное, а из крыльев сделать навес от непогоды. Иконостас хорошо горит. Жадный язык слизывает все, что только попадется на пути. Аварийный свет в коридорах мерцает, погружая во мрак и вновь освещая плюшевого заю с подгоревшими лапой и ухом. Деградация приходит по четвергам. Все календари сотлели сотни лет назад. Там, где нет счета дням, четверги всегда. Вик открыл глаза и увидел причудливый узор трещин в штукатурке. Звон колоколов раздавался в голове прерывистым эхом. Из вены торчала игла. Вик хотел было вытянуть ее, но обнаружил, что прикован к полу. «О, проснулся, наконец, морда!» — донесся до слез знакомый голос сквозь фильтрующую коробку. «Лен!» — кое-как выдавил из себя Вик. «Он самый!» — не стал юлить Лен. «Я сдох!» — задал вполне логичный вопрос Вик. «Если бы!» — развеял сомнения Лен. «Но не окажись меня поблизости, точно бы сдох, как пес драный!» Вик хотел было еще что-то сказать, но его одолела немощь. Он потерял сознание. Пришел в себя от пощечин. «А, чего?» «Жри!» — потребовал Лен и запихнул ему в рот горсть таблеток. Вик не стал противиться. Он был кем угодно — предателем, трусом, убийцей, каннибалом, насильником, но уж точно не идиотом. Если бы Лен хотел его смерти, то ему не пришлось бы особо стараться. Вик и так бы откинул копыта от интоксикации. «Запить!» — простонал Вик. Лен поднес к его губам пластиковую бутылку с желтоватой жидкостью. «Что это?» — спросил Вик после нескольких жадных глотков. «Это моя моча!» — не без наслаждения признался Лен. Вик ничего не ответил. Пить мочу для него было не в новинку. Он попытался подняться, но обнаружил себя по-прежнему привязанным к полу. После длительного молчания Вик заговорил. «Слушай, Лен, дружище, мой лучший друг Лен, я Ну это, я даже не знаю, что на меня нашло. Я не хотел. Заткнулся бы лучше, отрезал Лен. Опять длительное молчание. Зачем ты возишься со мной? Не выдержал Вик. Зачем воробей чирикает? Подошел философски к ответу Лен. Нет, я серьезно, зачем? Честно? Да. Если честно, я просто хотел посмотреть тебе в глаза. Хотел, чтобы ты почувствовал себя еще большим ничтожеством, чем ты есть на самом деле. Слова сквозь фильтрующую коробку получались сухими, но от этого не менее острыми. Хотя куда уж больше. Как ты спасся? Я? Что ж, дружище, это было очень непросто. Я пролежал в луже нечистот двухголовых мутантов достаточно долго, чтобы понять, что не собираюсь умирать вот так, с твоей легкой подачи. Я подполз к открытой консервной банке, и ты не поверишь, разрезал об нее веревки. Много времени на это ушло, очень много, но вот я здесь, полный сил и энергии. В любую минуту способный перерезать твое горло. «Если ты действительно захочешь сделать это, я пойму тебя», — обреченно сказал Вик. Теперь-то он понял, зачем Лен вытянул его с того света. Чтобы торжествующе посмотреть в глаза предателя, чтобы в полной мере насладиться его убийством. «О нет, Вик, ты обо мне слишком плохого мнения». Я не такая мразь, как ты. Я дарю тебе жизнь. Дарю для того, чтобы жалкий ее остаток ты прожил с печатью своего преступления. Чтобы ты до последнего вздоха понимал, каким гнусным уродом ты являешься. О да, Иуда, ты ощутишь это сполна. Ты уже это ощущаешь, правда? Да. Вот и славненько, а теперь спи, набирайся сил. Вик хотел сказать Лену о том, как сильно жалеет о своем поступке, о том, каким ничтожным клопом себя ощущает. Хотел, но слова застревали в горле, словно валуны в узком пещерном лазе. Не находя себе места от стыда, Вик попытался заснуть. Ему это удалось. Проснулся он на рассвете. В комнате никого не было. Лен ушел и вряд ли собирался возвращаться. Нет, опасения Вика не оправдались. Лен развязал веревки. Мало того, оставил возле проржавевшей батареи походную сумку с лекарствами, бутылку с мочой и несколько пластиковых упаковок с сушеными кальмарами. И даже не забрал с собой перочинный ножик карлика-неудачника.